В 16 главе книги «Деяния апостолов» в 6 стихе мы читаем такие слова. «Прошедшие через Фригию и Галатскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Если сегодня нам дверь закрыта, то это не значит, что мы никогда через нее не войдем. Когда Господь закрыл дверь Павлу и Силе в провинции Асии, Он не хотел этим сказать, что они там никогда не будут проповедовать Евангелие. Дело в том, что Божье время еще не созрело, когда они туда пытались войти. Однако несколько лет позже Павел провел полных 2 года в Эфесе, в столице той же провинции, с блестящими результатами, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как сказано в 19 главе книги «Деяния». Может быть, ты, мой дорогой друг, переживаешь подобное. Перед тобою закрытая дверь. Ты уже долго мечтал войти в твою Асию. Но каждый раз, когда ты пробовал, дверь перед тобою заперлась. Мой друг, напрасно ты в нее стучишь. И не думай в нее врываться, как некоторые это делали к большому своему ущербу. По доброй причине, ведомой только Богу, Он закрыл тебе эту дверь. Не настаивай на своего. Это будет тебе только во вред. Прими эту закрытую дверь от руки твоего Господа, предай Господу путь твой и уповай на Него. И все может быть, что следующий план, который представится тебе и который тоже может показаться тебе привлекательным, но и это не значит, что он от Господа. Павел и Сила предприняли идти в Эфинию, но и тут мы читаем, что Дух не допустил их. Они не могли повернуть ни направо, ни налево. И обратно они тоже не могли вернуться. Они могли идти только вперед. Является ли твое положение таким, мой друг? Миновавши миссию, эти миссионеры отправились в Троаду, не имея еще ясного указания от Господа. И вот, возлюбленные, когда мы попадаем в такой духовный тупик, мы пришли к концу дороги. Дальше некуда идти, потому что перед нами море. Троада – это портовой город. Когда мы в таких обстоятельствах, то для нас пророк Исаия имеет добрый совет. Послушайте, что он говорит. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем?» Но не забудьте и предостережение, данное пророком в следующем стихе. Он предупреждает, чтобы в такое время не возжигать свои огни, когда нет огня от Господа, но ожидать терпеливо Божьего указания. Вот это и делал Павел и Сила в Троаде. Они ожидали, что скажет им Господь. И тот, кто ожидает на Господа своего, тот постыжен не будет. В 9 стихе мы читаем, «И было ночью видение Павлу, предстал некий муж-македонянин, прося и говоря, приди в Македонию и помоги нам». И в 10 стихе сказано, «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Тут одно важное слово, на которое следует обратить внимание. Слово это «заключая». В подлиннике оно имеет такое значение – сопоставить одни факты с другими и из всех вместе взятых сделать определенный вывод. Оно обозначает конечный результат процесса. Павел начал свое путешествие с желанием вновь навестить церкви, им основанные. Это путешествие, как мы видели, прервалось и кончилось в Троаде видением, сюрпризом, с новым призванием – с открытой дверью и с большими потенциалами для Царствия Божия. Заметьте, что только после того, как было это видение, сказано, что заключили они, что призвал их Господь благовествовать там. Иначе говоря, видение мужа-македонянина было заключительным фактором после целого ряда событий. Проследим хотя бы вкратце эти предшествующие события. Ведь они приготовили дорогу для Павла в город Филиппы, в Македонию, где им была положена основа первой христианской церкви в Европе. Как мы уже указали, первым звеном в этой цепи событий было желание апостола Павла вновь посетить основанные им общины и узнать, как здравствуют его духовные дети. И вот он говорит Варнавии, с которым он совершил это первое миссионерское путешествие: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава, однако, был иного взгляда, и между Павлом и Варнавой произошло острое расхождение мнений. Это не значит, что они поссорились. Нет, вернее, у них оказалась несогласованность в образе действия, в методе произведения работы. И в этом нет ничего худого. Бог эту неслаженность допустил, ибо результатом этого несогласия между двумя братьями было то, что совершены были два миссионерских путешествия вместо одного. И из последующих посланий апостола Павла мы видим, что это расхождение между им и Варнавой не сделало их врагами. Наоборот, несколько раз Павел упоминает о Варнаве как о своем сотруднике и друге. И даже Марк, который был яблоком раздора, в позднейшие годы тоже сделался не только годным и полезным сотрудником, но и близким другом Павла, когда он был в узах. Они разошлись во мнениях, но остались, как полагается братьям во Христе, друзьями. Оба, как Павел, так и Варнава, имели право на свои взгляды, и, как ни странно, оба они были правы. Павел, сказано, полагал не брать Марка, оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы, а Варнава хотел взять его. От этого несогласия выиграл Марк. Для его блага Бог употребил твердость и решительность Павла, но и в то же время мягкость и снисходительность Варнавы. Несомненно, характер Марка требовал дисциплинированную меру Павла, не поддававшегося человеку, который отступил в трудный момент от дела Божия. Так что строгость Павла закалила в характере Марка стойкость, смелость и верность, а чувствительность и снисхождение Варнавы его ободрили и утешили. Поэтому и то, и другое было необходимо для Марка. Несколько лет спустя мы видим, что Павел не стыдится называть Марка своим сотрудником, но, будучи в заключении, он пишет Тимофею, что Марк даже нужен ему для служения. Самым убедительным доказательством, однако, что происшедшее послужило Марку в пользу, было то, что Дух Святой именно его избрал быть автором второго Евангелия, который и носит его имя. Интересно отметить, что как раз в этом Евангелии от Марка Иисус Христос изображен совершенным слугой Божьим, в совершенстве исполнившим всю волю Отца Своего Небесного. Этот случай расхождения между братьями оказался толчком и поворотным пунктом в служении апостола Павла. Павел, начертав маршрут своего второго миссионерского путешествия, не ожидал, что Господь совсем перевернет его планы и направит его как раз в противоположную сторону. Да, возлюбленный человек может располагать, а в конечном итоге Бог определяет, благодарение ему за это. Мы можем планировать, и в этом нет ничего плохого. Наоборот, следует проектировать наши действия. Но никогда не забудем, что все наши планы, проекты и намерения должны пройти цензуру Божьей воли. Инвазия Европы и Англии вовсе не входила в план Павла, но она включена была в Божий план. И хотя Павел совсем не имел в виду Европу, тем не менее Дух Святой странными событиями и обстоятельствами, как и задержками, и препятствиями в виде болезни и резкими отказами, водил все время апостола кратчайшим путем в Европу, в Македонию. Итак, несогласие с Варнавой о Марке оказалось первым вмешательством Духа Святого в план Павла, и Павел оказался с новым сотрудником силой. Дальше мы видим, что планы его изменились в том, что ему не пришлось посетить тех церквей, которых он основал, что было его желанием, но Господь его посылает утверждать общины, не им посаженные, но которые, тем не менее, нуждались в его служении. 16 глава книги Деяний начинается вторым событием в серии происшествий, которые провели апостол Павла и силу Филиппы. Я читаю первый стих. «Дошел он до Дерви и Листры, И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою. Это второе событие, встреча апостола Павла с Тимофеем, результировало в нерушимую дружбу между старым опытным ветераном-фронтовиком и молодым, еще не закаленным новобранцем. Как вы думаете, была ли эта встреча случайной? О, нет! Проследите хотя бы бегло послание апостола Павла, и вы убедитесь, насколько глубока и близка была эта дружба между Павлом и Тимофеем. Тимофей стал духовным сыном Павла, его сотрудником и товарищем в битве за веру. А попал ведь Павел в Листру окольным путем, не по его оригинальному плану. Не случайно это все произошло, дорогие мои, но было это результатом провидения всеведущего Бога. Тут уместно сделать заметку. Где нашел Павел Тимофея? В Листре, на месте, где Павла оставили мертвым после зверского побоя камнями. Вы помните этот случай, как после исцеления хромого Павла и Варнаву чуть не сделали богами, и потом те же люди побили Павла камнями. И теперь, некоторое время спустя, Павел возвращается в Листру, обратно к месту камней, и на месте камней он находит Тимофея. Да, из груды камней гонения, страдания и ран взошел прекрасный цветок, плод страдания и поношения за Христа. Тимофей, может быть, тебе теперь кажется, что все твои страдания, тяжелые переживания, быть может, даже гонения и поношения бесполезны, да, и притом вредны, и ты никак не видишь, как может все это содействовать ко благу. Какое благо может выйти из этих камней? К чему все это? Нет в них ничего доброго. Чадо Божие, ободрись, мужайся и не падай духом. Вспомни слова Спасителя, которые Он произнес накануне своих страданий и смерти. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одним, а если умрет, то принесет много плода. Таков закон природы и таков закон Божий. Твои страдания, мой дорогой друг, вовсе не зря. Поэтому не унывай, мой брат и моя сестра, и из твоих камней Господь воздвигнет тебе, твоего Тимофея, плод твоих страданий. В 6 стихе 16 главы говорится еще об одном событии, происшедшем до видения мужа Македонянского, способствовавшим им заключить, что призывал их Господь благовествовать в Македонии. Тут мы читаем такие слова. «Прошедшие через Фригию и Галатскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Кажется странно, что Дух Святой запрещает слуге своему проповедовать Евангелие. Притом, этим запрещением вновь изменяются планы и намерения Павла, и он принужден идти в обратную сторону, через Фригию и Галатскую страну. Однако этот непредвиденный объезд оказался началом дела Божия в Галатии. Вы спросите, каким образом явил Дух Святой свою волю Павлу? Об этих деталях тут не сказано, но в своем послании Галатам, которое он написал им позже, Павел дает намек на то, каким образом Дух Святой запретил ему ехать в Асию и как он очутился в Галатии. Напоминая им о своем первоначальном пребывании у них, Павел пишет Галатам: «Вы знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам первый раз? Иначе говоря, его постигла какая-то болезнь, что не дало ему ехать в Асию, и он был вынужден остановиться в Галатии». Выходит, как будто две версии одного и того же события. Павел говорит, что по причине немощи плоти он был принужден остановиться в Галатии и миновать Асию. А Лука в книге Деяний говорит, что он не был допущен Духом Святым проповедовать слово в Асии. Который из них прав? Оба. И тот, и другой. Обстоятельством болезни Дух Святой преградил Павлу дорогу в Асию. Способны ли мы, дорогие друзья, во всех путях наших видеть Бога? Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Да, тот, чье сердце всецело предано Богу во всех обстоятельствах своей жизни он видит Бога. Закончив свое служение в Галатии, Павел пытается войти в Эфинию. Но и тут сказано, что Дух не допустил их, и они сходят в Троаду. А Троада – конец дороги, дальше уже не пойти, ибо дальше море. И тут Павел принужден остановиться и ожидать. Ожидать чего? Дальнейшего указания от Бога. Быть может, и ты находишься в какой-нибудь Троаде. Ты очутился в тупике, в глухом конце. Все твои планы и мечты лежат в развалинах. Желая идти в Эфинию, ты очутился в Троаде. Разве не приходилось нам переживать подобное? Намеревались в одну сторону, а какая-то невидимая рука, сильнее нашей воли и наших намерений, устраивала обстоятельства так, что мы поневоле очутились в глухом конце, в тупике, в Троаде. И что же нам теперь делать? Остается одно – ожидать дальнейшего указания от Господа. А как трудно ожидать, правда? Но Павел терпеливо ждет. Приходит ночь, кругом темно, нет света, нет выхода. Но зато настал идеальный момент Господу явить свою волю своему слуге. Все это время Дух Святой приготовлял Павла для совершенной новой нивы, не вошедшей в план апостола Павла. Бог открывает дверь в новый континент, в Европу. Возлюбленные, Бог никогда не опаздывает. Иногда кажется, что нет конца нашим ожиданиям, как будто нас Господь забыл. Но нет, дорогие мои, в темнейший час Он пошлет к нам мужа македонянина, и мы ясно услышим Его голос: «Приди и помоги нам». Какой чудный урок для каждого из нас. Служим, дорогие друзья, у ног Господа все наши планы, наши амбиции и желания, и пусть Он нам укажет свою волю. Ведь Он лучше нас знает, пусть Он изберет для нас место. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Но среди моих слушателей есть и те, которые еще Господа не познали. И вы странными для вас обстоятельствами оказались в глухом конце. Мой друг, ты искал счастье, имел грандиозные мечты для будущего, думая, что в них ты найдешь удовлетворение, но вместо чувства удовлетворения у тебя пустота в сердце. Мой друг, Господь привел тебя к этому месту, и Он теперь стоит у двери сердца твоего и стучит, ожидая, когда ты Ему откроешь. Только Он может дать тебе истинное счастье, и только в Нем ты найдешь смысл жизни. О, дал бы Господь, чтобы сегодня ты раскрыл двери сердца твоего Ему. Пусть Дух Божий поможет тебе это сделать сейчас.